Глава 31. Влад убегает, я устало опускаюсь на стул. Передо мной дымится чашка ромашкового чая, но его цвет вызывает отвращение. Я отворачиваюсь и сглатываю слюну. «Варя, я не понимаю тебя», — набрасывается на меня мама. «Ты хочешь отдать ребенка ему и остаться одна? А разве это не было изначально твоей целью? Не пари чушь. Я хотела, чтобы ты вышла замуж. Вспомни, какие советы я тебе давала». «Господи!» — мама трет пальцами виски. «И почему ты наделил меня такой упрямой дочерью?» «Мама, это моя жизнь. Я сама решу, как с ней справиться». «Ага, ты уже решила, когда привела в дом афериста Сергея?» «Каждый человек может ошибиться». «Согласна, но не у всех такие тотальные промахи, что жить не хочется. Вот и не живи со мной, возвращайся домой. Без тебя мы быстрее разберемся в наших отношениях». «Ты как разговариваешь с матерью, девчонка?» «А ты как с беременной женщиной? От здоровья которой зависит несколько жизней». Мы стоим друг против друга и сверлим злыми взглядами. Ни одна из нас не хочет уступать. Я злюсь на маму за ее привычку все решать за меня. А мама негодует, что удача только влетела ко мне в руки, и я тут же упустила ее. Мама сдается первой. Она опускает плечи, ее кудряшки падают вдоль лица, и кажется, будто воздушный шарик порхал-порхал и лопнул, чтобы оболочка осталась. «Ладно, Варя, проехали. И правда, что мы расшумелись? Но мне обидно. Тебе Влад делает предложение, а ты капризничаешь, как избалованная девчонка». «Мамочка», — обнимаю ее за плечи и веду к кровати. Чертовы боксеры по-прежнему занимают все пространство. Я смахиваю их на пол. Понимаешь, он как Юлий Цезарь. Пришел, увидел, победил. Но я так не хочу. Мне нужно, чтобы Влад четко понимал, на какой шаг идет. Обратной дороги не будет. А он еще со своей бывшей невестой не разобрался. «Это с Настей, что ли?» «Да, с ней. Звонит каждый день. Я слышала, как Влад в кабинете с ней разговаривал». «Подслушивала?» «Как ты могла? Варя, это моветон». «У меня хороший учитель». Смеюсь я, намекая на недавнее мамино явление народу. «Интересно, что случилось на посту охраны?» «Да, я тоже немного беспокоюсь. И зачем ты купила эти убогие боксеры?» «Я хотела пошутить, да сюрприз сорвался. Только деньги зря потратила. Выбрось эту дрянь. Мы складываем белье в пакет и ставим его у двери, чтобы вынести в мусор. Теперь мне становится даже неловко за свою идиотскую затею. Спускаемся вниз. Эмоциональные качели вызывают у меня зверский аппетит. Я набрасываюсь на еду с жадностью, а мама готовит поднос с ужином для секьюрити. Кажется, любопытство мучает и ее. Она уходит, я нетерпеливо жду в кухне, вспоминая недавний визит Влада в мою спальню и его неожиданное предложение. Уже жалею, что так резко отреагировала. А если мама права, и Влад больше не предложит выйти за него замуж? Эта мысль портит настроение. Играть и притворяться мне уже не хочется. Пора оставить эту затею, чтобы окончательно не разорвать наши отношения. Мама возвращается, немного расстроенная. «Ну, что там? Какой-то чужак караулит у ворот дома. Может быть, это знакомый Влада?» «Не знаю», — уклончиво отвечает она и начинает мыть посуду. Босс утверждает, что впервые видит эту машину. «И давно она там?» «Весь вечер стоит. Мы решаем, что эта обиженная Настя поручает друзьям следить за домом своего жениха и забываем о происшествии. Как позже выясняется, совершенно зря. Мне бы насторожиться, заволноваться, настоять на расследовании ситуации, но я полна надежд и планов на будущее, поэтому просто выкидываю это из головы. Дни пролетают незаметно, атмосфера в доме теплеет, мы, как настоящая семья, начинаем собираться за одним столом, даже разговариваем и шутим. Влад немного дуется на меня, но постепенно оттаивает. Однажды доставщик привез букет цветов. Красивой упаковки не было открытки, но мы с мамой и так догадались, что Влад пытается наладить теплые отношения. Сильный запах лилии вызывает у меня приступ тошноты, поэтому цветы я выкидываю. «А если Влад обидится?» — сомневается мама. «Давай не скажем ему. Вдруг заметит». Но Влад ведет себя как обычно, и я успокаиваюсь. Через несколько дней на пороге дома появляется новый доставщик и протягивает мне маленькую коробочку. «Неужели кольцо?» — возбужденно восклицает мама. «Вообще-то такие вещи дарят лично в руки», — не согласилась я. «Открывай скорее». В праздничной упаковке от ювелирного салона лежала золотая цепочка с кулоном в виде сердечка. Я выдохнула. Примерь. Потом надену при случае. Цветы и подарки чередуются через день. Мне нравится, что привозят недорогие вещи, иначе создавалось бы впечатление, что Влад хочет меня подкупить. У меня уже появляется целая коллекция маленьких украшений и духов, коробочки с которыми выстраиваются в ряд на туалетном столике. Знаки внимания мне приятны, смущает только одно. Почему все сюрпризы Влад делает с помощью доставки, а дома ведет себя так, словно ничего и нет? Сегодня к ужину я надеваю цепочку. Все же нужно сказать спасибо. Влад немного задерживается на работе, а когда приезжает, мы сразу же идем в столовую. Мама очень старается угодить будущему зятю, как она рассчитывает, и накрывает праздничный стол. Если благодарить нашего благодетеля, то с размахом. «У нас какое-то торжество?» — удивленно спрашивает Влад. «Да, сегодня 12 недель моей беременности». «А это важная дата?» — осторожно спрашивает он. «Очень. После этого времени нельзя сделать аборт». «А ты собиралась?» — мрачнеет Влад. «Нет, что ты, не бери в голову, я так просто сказала, пошутила». Неприятная шутка. Влад пристально смотрит на меня, потом его взгляд опускается ниже, в ложбинку декольте. Симпатичная вещица. «Да, мне тоже очень нравится, спасибо, Влад». «За что?» Его вилка замирает, не долетев до рта. «За цветы и подарки, мне очень приятно. Только духи немного резкие, я воспользуюсь ими обязательно, когда рожу». Влад кладет приборы на стол. Взгляд становится напряженным и встревоженным. Рот сжимается в тонкую нить. Он с трудом разлепляет побелевшие внезапно губы. «Но я ничего не дарила. О каких презентах вы говорите?» «О цветах, духах и украшениях». Упавшим голосом повторяю я, понимая, что шаткое перемирие рухнуло в один миг. «Как?» Мама смотрит на нас. «А кто тогда?» «Это у вас надо спросить». Влад хватает меня за руку. «Признавайся, какому папику еще строила глазки?» «Ты сошел с ума? Я из дома не выходила ни разу, за исключением того дня, когда забирала Абби». «Тогда немедленно рассказывайте, что происходит». «Вот уже 2 недели к нам приезжает доставка и привозит то цветы, то подарки». «Я повторяю, никого не посылал и не просил». Вскакивает Влад, хватает смартфон и выбегает из кухни. Я трясущимися пальцами расстегиваю цепочку и кладу ее на стол. Теперь она душит меня, словно удавка. Мне страшно. Кто еще может слать эти подарки? В голову приходит только один человек. «Мама!» «Ох, Варя, ничего не понимаю. Может, коллекторы до нас добрались? Не смеши меня. А чтобы легче с нас было выколотить деньги, подарки делал. И потом Влад оплатил часть долгов. Нет смысла нас торопить и требовать остальное». «Да, ты права». И тут я вспоминаю такси, мою поездку на рынок и лицо Сергея, мелькнувшее за окном. Неужели это снова он? Ноги подкашиваются, и я тяжело опускаюсь на стол. Живот пронзает резкая боль, я сгибаюсь пополам, протяжный стон вырывается из сведенного спазмом горла. Последнее, что я слышу, — крик мамы. «Владислав, Варе плохо! Скорую, срочно!»